Раздел 33. Сумятицы на выставке заметно поубавилось. Многие уехали. Веселые забавы поутихли. Все выглядели уставшими. Один Михоровский устраивал все новые сюрпризы родственникам и знакомым. Поездки в прекрасные окрестности города на лошадях или автомобилях, прогулки по городу, походы по магазинам. Теперь можно было без помех осмотреть самые любопытные павильоны. Однажды всем обществом отправились навестить глембовические конюшни и павильоны. В конюшнях царил образцовый порядок. Больше всех восхищались Аполлоном, которого вывел сам конюший. При виде майората Аполлон тихо заржал, потянулся к нему мордой. Стефа подошла к коню, погладила его вытянутую шею, красивую голову. — Стефа, он тебя ударит! — перепугалась Люция. — Ничего подобного. — Приласкайте его, приласкайте! — шепнул Вальдемар. — Дайте ему руку для поцелуя. — Ну уж, этого он не сумеет, — засмеялась Стефа. — Он знает свои обязанности. Вальдемар коснулся хлыстом колен Аполлона. Конь фыркнул и, припадая на передние ноги, опустился на колени перед удивленной Стефой. Панна Рита прикусила губы. Глаза Трестки расширились, что до Брохвича он чрезвычайно учтиво отступил в сторону, давая возможность Барскому ничего не упустить из этого необычного зрелища. — Коник, коник, хороший мой! — опомнившись от удивления, сказала Стефа. Обняла голову коня и поцеловала белую звездочку во лбу. Аполлон, словно только этого и ждавший, вскочил на ноги, махая головой и радостно фыркая. — Сумасшедший! — буркнул Барский. — Кто? Аполлон или майорат? — усмехнулся Брохвич. Граф свысока глянул на него с таким выражением, словно хотел сказать «оба, да и вы не лучше». Однако промолчал и, явно задетый, заложил руки за спину и, насвистывая, как ни в чем не бывало, отошел. — Как в цирке? — удивилась Стефа. — Как вам удалось его научить? — Главное — умение, — ответил Вальдемар. — Должна признать, оно у вас есть, — сказала панна Рита. Охотничий павильон был не менее любопытен. У входа стояло чучело огромного медведя, державшего в передних лапах стальную вешалку для шляп. Здесь были собраны образцы фауны и флоры из лесов майората, карты и планы культурного их содержания, статистические таблицы, а также охотничьи трофеи Вальдемара. Там были львиные, тигровые, леопардовые шкуры, рядом чучело бенгальского тигра. При каждом трофее табличка с указанием места и даты. Отдел обслуживал кучерявый негр, одетый в зеленый шелк. На стенах висели фотографии глембовичевского зверинца, ружья, револьверы, охотничьи ножи, рога. Пояснение давал главный ловчий Урбанский. Все навестили еще павильон с зерном из поместья майората и отправились в кондитерскую на главную площадь. Они заняли несколько столиков на веранде. Михоровский сидел с панной Ритой, Стефой и Люцией. К ним присоединился и Трестка. Столик напротив был свободен. Вскоре туда сели двое мужчин — толстый пан с багровым потным лицом и молодой по виду бедный чиновник. «Кофе!» — резким басом позвал толстый юношу в белом фартуке. Потом упер подбородок в огромный костяной набалдашник трости и принялся стрелять глазами во все стороны. «Наверняка какой-нибудь ресторатор», — буркнул Трестка, высматривает, больше ли тут посетителей, чем у него в заведении. «А может, мясник какой-нибудь?» «Не стоит судить по виду», — сказал Вальдемар. «Увидим». — Но разве вы не физиономист? — спросила панна Рита. — Я? — Конечно. — Бывает, и часто я отгадываю мысли людей по лицам, точнее, по глазам. Профессию угадать гораздо трудней. Поведение человека выдает его занятие, а этот пан мне что-то подозрителен. Наверняка мясник, — повторил Трестка и стал рассказывать Стефи с Люцией какой-то забавный анекдот. Рита сказала Вальдемару: — Если вы можете угадывать мысли, попробуйте отгадать мои. — О чем я сейчас думаю? — О чем думаете? Или о чем думали? — Когда? — В конюшне. Панна Шалежанская сурово посмотрела на него. — Ну что ж, отгадайте, о чем я недавно думала в конюшне. — Обо мне. — Вы чересчур уверены в себе. Разрешите закончить. Вы думали, что я сумасброд, и чересчур явно бросаю вызов общественному мнению. А еще вы думали, что я сумасшедший. Ну как? Я отгадал. И он, улыбаясь, посмотрел ей в глаза. Рита вдруг бросила быстрый взгляд на Стефу и неуверенно ответила: «Угадали. Но я не думала, что вы сумасшедший. Боже, сохрани. И о том, что вы бросаете вызов, не думала. Я просто удивлялась, что вы слишком смело афишируете ситуацию, которой лучше бы оставаться пока что в тени». Михоровский нахмурился. «Почему? А если я хочу вывести ее из тени на яркий свет? Или я неволен в своих поступках?» Панна Рита побледнела. «Вольны. Кто сомневается? Только мне казалось, что вы поступили так под влиянием минуты и, быть может, чуточку против воли». Вальдемар раздельно и внятно произнес: «Уверяю вас, я был искренен. Никаким влиянием минуты я не поддаюсь. Совсем наоборот. Я всегда стараюсь, чтобы особа, которой я интересуюсь, не была скомпрометирована излишним вниманием и не попала под огонь общественного мнения». Рита сидела бледная, пытаясь овладеть собой, потом холодно ответила: «Что до особы, ее вы, возможно, и не скомпрометируете, но вот о вас самом могут подумать. Это право того, кто как подумает. Обо мне могут говорить и думать что угодно, но только обо мне. Это предостережение», — добавил он, выделяя последние слова. «Предупреждайте других. Я не собираюсь поднимать брошенные вами перчатки. Могу лишь выступить в вашу защиту в некоторых кругах, где ваш вызов наверняка уже замечен и принят». Михоровский раскланялся. «В вас я и не сомневался». «Ох!» Панна Шалежанская задумчиво опустила голову. Заходящее солнце в последний раз осветило павильоны и деревья, бросило сияние, словно последний взгляд, на веранду кондитерской, столик, за которым каждый думал о чем-то своем, но все мысли касались одного предмета. В середине сентября обитатели Сладковцев и Обронного покинули выставку. Майорат оставался до самого закрытия. Все разъезжались не без грусти, но расставались они не больше, чем на неделю. Затеянная Майоратом охота в Глембовичах должна была положить начало новой череде развлечений. Дамам предстояло подобрать соответствующее количество нарядов, в том числе и маскарадные. Его энергия удивляла всех. На выставке он был самым деятельным, удивлял оригинальными идеями, и все предчувствовали, что в Глембовичах, где к тому же имелось несказанно больше возможностей, Михоровский превзойдет самого себя. Никто не догадывался, что привело его в такой азарт, хотя многие пытались доискаться истины. Некоторые считали, что причины в графине Барской. К их числу принадлежала и пани Идалия. Но большинство этому не верили. Только самые близкие, включая панну Риту, Трестку и Брохвича, знали правду. Однако даже им она казалась невероятной. Неожиданное появление в салонах Мартенского марграфини Сильвы крайне заинтересовало посвященных. Чья это была инициатива? Мартенского или Веры? Внезапное исчезновение марграфини интриговало вдвойне. «Проиграла Верка», — шептались довольные дамы. Брохвич рассказывал всем и каждому, что Майорат подвел черту под итальянским дебетом-кредитом и бросил счета в печь. «А как насчет польских счетов?» — шутливо спросил как-то молодой князь Гершторф. Трестка нахмурился. «Тут будет труднее, княгиня Кристина потверже Веры. Однако в монахини и она не уйдет», — сказал Брохвич. «Кончится слезами, скандалами, однако кончится. Майорат давно предоставил крыске свободу, могла и подыскать что-нибудь. А уж со слезами и скандалами он справится». Панна Рита лишь печально кивала.